Горячо схватились за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскучнее, чем немцы, но по огородам и по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарчиках лучший творог и масло и овощи были у греков. В Казахстане еще больше преуспели корейцы. Но они были и сосланы раньше, а к 50-м годам уже порядочно раскрепощены, уже не отмечались, свободно ездили из области в область и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов, и те, и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодежь не перешла на европейский лад. Но очень способные к учению, они быстро заполнили учебные заведения Казахстана, уже в годы войны им не мешали в этом, и стали главным клином образованного слоя республики. Другие нации, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях в своей жизни. Однако, в общем, подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти. Калмыки не стояли, вымирали тоскливо. Впрочем, я их не наблюдал. Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности. Не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это чечены. Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей джесказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание. Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зэками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли, низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было все их ссыльное хозяйство. На один этот день, этот месяц, этот год, безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла, они ели, пили, молодые еще и одевались. Проходили годы, и так же ничего у них не было, как и в начале. Никакие чечены никогда не пытались угодить или понравиться начальству, но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз и сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шоферами. Ухаживать за мотором не унизительно. В постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти, в шоферских возможностях своей страсти воровской. Впрочем, эту последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли в мирный, честный, дремавший Казахстан понятие «украли, обчистили». Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силою. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей. И вот диво, все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже 30 лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы. Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собралось объяснение. В Коктерикской школе учился при мне в 9 классе юноша-чечен Абдул Худаев. Он не вызывал теплых чувств, да и не старался их вызвать, как бы опасался унизиться до того, чтобы быть приятным, а всегда подчеркнуто сух, очень горд, да и жесток. Но нельзя было не оценить его ясный, отчетливый ум. В математике, физике он никогда не останавливался на том уровне, что его товарищи, а всегда шел вглубь и задавал вопросы, идущие от неутомимого поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так называемой общественностью. То есть сперва пионерской организацией, потом комсомольской, учкомами, стенгазетами, воспитанием, беседами, той духовной платой за обучение, которую так нехотя платили чечены. Жил Абдул со старухой-матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело. Еще существовал только старший брат Абдула, давно изблотненный, не первый раз уже в лагере за воровство и убийство, но всякий раз ускоренно выходя оттуда то по амнистии, то по зачетам. Как-то однажды явился он в Коктерик, два дня пил без проспу, повздорил с каким-то местным чеченом, схватил нож и бросился за ним. Дорогу ему загородила посторонняя старая чеченка. Она разбросала руки, чтобы он остановился. Если бы он следовал чеченскому закону, он должен был бросить нож и прекратить преследование. Но он был уже не столько чечен, сколько вор. Взмахнул ножом и зарезал неповинную старуху. Тут вступило ему в пьяную голову, что ждет его по чеченскому закону. Он бросился в МВД, открылся в убийстве, и его охотно посадили в тюрьму. Он-то спрятался, но остался его младший брат Абдул, его мать и еще один старый чечен из их рода, дядька Абдул. Весть об убийстве облетела мгновенно чеченский край Коктерика, и все трое оставшихся из рода Худаевых собрались в свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались, как в крепости. Чечены из рода убитой женщины теперь должны были кому-то из рода Худаевых отомстить. Пока не прольется кровь Худаевых за их кровь, они не были достойны звания людей. И началась осада дома Худаевых. Абдул не ходил в школу. Весь Коктерик и вся школа знала почему. Старшекласснику нашей школы, комсомольцу, отличнику, каждую минуту грозила смерть от ножа. Вот, может быть, сейчас, когда по звонку рассаживаются за парты, или сейчас, когда преподаватель литературы толкует о социалистическом гуманизме. Все знали, все помнили об этом, на переменах только об этом разговаривали, и все потупили глаза. Ни партийная, ни комсомольская организация школы, ни завучи, ни директор, ни районо, никто не пошел спасать Худаева. Никто даже не приблизился к его осажденному дому в гудевшем, как улей, чеченском краю. Да если б только они. Но перед дыханием кровной мести так же трусливо замерли до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райисполком, и МВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон, и сразу оказалось, что никакой советской власти в Коктерике нет. Не очень-то простиралась ее длань и из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолет с войсками, и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами. Так выяснилось для чечен и для всех нас, что есть сила на земле и что мираж. И только чеченские старики проявили разум. Они пошли в МВД раз и просили отдать им старшего Худаева для расправы. МВД с опаской отказала. Они пришли в МВД второй раз и просили устроить гласный суд и при них расстрелять Худаева. Тогда, обещали они, кровная месть с Худаевых снимается. Нельзя было придумать более рассудительного компромисса. Но как это гласный суд? Но как это заведомо обещанная и публичная казнь? Ведь он же не политический, он вор, он социально близкий. Можно попирать права 58-й, но не многократного убийцы. Запросили область, пришел отказ. Тогда через час убьют младшего Худаева, объясняли старики. Чины МВД пожимали плечами. Это не могло их касаться. Преступление, еще не совершенное, не могло ими рассматриваться. И все-таки какое-то веяние 20 века коснулось. Ни МВД, нет. Зачерствелых старых чеченских сердец. Они все-таки не велели мстителям мстить. Они послали телеграмму в Алма-Ату. Оттуда спешно приехали еще какие-то старики, самые уважаемые во всем народе. Собрали совет старейшин. Старшего Худаева прокляли и приговорили к смерти, где б на земле он не встретился чеченскому ножу. Остальных Худаевых вызвали и сказали: «Ходите, вас не тронут». И Абдул взял книжки и пошел в школу. И с лицемерными улыбками встретили его там парторг и комсорг. И на ближайших беседах и уроках ему опять напевали о коммунистическом сознании, не вспоминая досадного инцидента. Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Еще раз понял он, что есть главная сила на земле — кровная месть. Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта кажется не так бессмысленна. Она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести. Но каким страхом веет на все окружающее. Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу. И тем более какой не чечен решится связаться с чеченом, сказать, что он вор, или что он груб, или что он лезет без очереди. Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок. И даже если ты схватишь нож, но его нет при тебе, цивилизованный, ты не ответишь ударом на удар. Ведь падет под ножом вся твоя семья. Чечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами. И хозяева страны, и не хозяева, все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха и тем укрепляет маленькую горскую нацию. Бей своих, чтоб чужие боялись. Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча. А что предложило им социалистическое государство? Глава 5. Кончив срок. За 8 лет тюрем и лагерей не слышал я слова доброго о ссылке ни от кого, побывавшего в ней. Но еще с самых первых следственных и пересыльных тюрем, потому что слишком давит человека 6 каменных, сближенных плоскостей камеры, засвечивается тихая арестантская мечта о ссылке. Она дрожит, переливается маревом, и вздыхают на темных нарах тощие арестантские груди. Ах, ссылка! Если б дали ссылку! Я не только не минул этой общей участи, но во мне мечта о ссылке укрепилась особенно. На Иерусалимском глиняном карьере я слушал петухов из соседней деревни и мечтал о ссылке. Из крыши калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал подальше от нее, подальше бы в ссылку. И даже послал я наивное прошение в Верховный Совет заменить мне 8 лет лагерей на пожизненную ссылку, пусть самую далекую и глухую. Слон в ответ и не чихнул. Я не соображал еще, что пожизненная ссылка никуда от меня не уйдет, только будет она не вместо лагеря, а после него. В 1952 году из 3000-го российского лагпункта Экибастуза освободили 10 человек. Это очень странно выглядело тогда. 58-ю и выводили за ворота. Три года перед тем стоял экибастуз, и ни одного человека не освобождали. Да и срок никому не кончался. А это значит, кончились первые военные десятки у тех немногих, кто дожил. С нетерпением ждали мы от них писем. Несколько пришло, прямых или косвенных, и узнали мы, что почти всех отвезли из лагеря в ссылку, хотя по приговору никакой ссылки у них не было. Но никого это не удивило. И тюремщикам нашим, и нам было ясно, что дело не в юстиции, не в сроке, не в бумажном оформлении. Дело в том, что нас, однажды названных врагами, власть по праву сильного будет теперь топтать, давить и душить до самой нашей смерти. И только этот порядок казался и власти, и нам единственно нормальным, так привыкли мы с этим сжились. В последние сталинские годы вызывала тревогу не судьба ссыльных, а мнимо освобожденных, тех, кого, по видимости, оставляли за воротами без конвоя, тех, кого, по видимости, покидало охранительное серое крыло МВД. Ссылка же, которую власть по недоумению считала дополнительным наказанием, была продолжением привычного, безответственного существования, той фаталистической основы, на которой так крепок арестант. Ссылка избавляла нас от необходимости самим избирать место жительства, и, значит, от тяжелых сомнений и ошибок. Только то место и было верное, куда ссылали нас. Только в этом единственном месте изо всего Союза не могли попрекнуть нас, зачем приехали. Только здесь мы имели безусловное, конечное право на 3 квадратных аршина земли. А еще, кто выходил из лагеря одиноким, как я, неожидаемым нигде и никем, только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу.